Глава 14. Яна. Наглость Назара поражала до кончиков волос. Попросив Сашку тихо посидеть в своей комнате до прихода дорогого гостя, я ушла на кухню и битый час репетировала речь, настраивая себя не злиться, не тушеваться и особенно не поддаваться на любые провокации бывшего мужа. И ведь я реагировала на него. Прошлая встреча доказала, что я много еще испытываю к Назару. Особенно тихую ярость на его наглость. Домыв посуду, скрутила в тонкий жгут кухонное полотенце и уставилась в окно. Боялась ли я сегодняшней встречи? Нет. Скорее, просто переживала за наше с сыном будущее. Оно менялось очень быстро, внося множество неизвестных. Если несколько дней назад я точно знала, что будет завтра и через месяц, то сейчас даже гадать не стоило. Мой бывший муж появился в нашей жизни, спутал ее и тут же стал выдвигать свои требования, желания, хотелки. При этом он сам в отношениях. За окном темноту рассеивали уличные фонари, редкие прохожие спешили домой, а парковка у дома была уже почти вся занята. В доме напротив горели множество окон квартир, где семьи после долгого дня воссоединялись, ужинали и приятно проводили время. А я смотрела на эти окна и немного завидовала. Я ведь любила Назара до дрожи. Была безумно счастлива, когда простой парень с обычными мечтами и обычной жизнью предложил разделить его судьбу и стать его парой, его семьей. Верила, что у нас будет вместе долго и счастливо. И вот оно, мое счастье. Мне жестоко преподали урок. Не бывает долго и счастливо, а я всего лишь дура, которая поверила в любовь. Назар классно тогда расхреначил мне сердце. Показал, насколько может быть жестока жизнь, а любовь недолгой, если таковая была с его стороны. И вот он здесь. И не один, а с иностранкой. Красавицей Кристен, которая Назару в рот заглядывает. Явно любит его так же, как и я тогда. А Назар снова пользуется этим прекрасным чувством. Хорошо, пусть так. Мне уже должно быть все равно. Но сейчас получается, что нет. Головой понимаю, что уже не должна испытывать никакие чувства к бывшему. Максимум ненависть. А в итоге имею ядерный коктейль из ревности, злости, ненависти и вновь проснувшейся нежности. Дернув головой, снова вспоминаю слова, которые хочу четко и уверенно преподнести бывшему незваному мужу, чтобы он не просто меня услышал, но и сделал, как я хочу. Запретить видеть сына не могу, даже не хочу. Все же Саша имеет право знать отца и общаться с ним. Сыну это необходимо. А что касается меня, мои чувства пусть останутся при мне. А наступать на те же грабли, ну вы извините, точно не стану. Ушел, бросил, обидел. Этого вполне достаточно, чтобы не прощать и не подпускать близко к себе. Из мыслей вырвал звонок в дверь. По телу прошла нервная дрожь, а пальцы еле разжались, роняя полотенце на пол. А вот и тот, кто целый день не выходит из головы. Сделав глубокий вдох, пошла открывать, совершенно не заботясь, как я выгляжу. Плевать, я дома, а если кого-то что-то не устраивает, это их проблемы. Я говорила, что наглость бывшего мужа поражает. И ошибалась. Не наглость, а его самоуверенность выбешивает до чертиков. Еще этот горящий взгляд, гуляющий по моему телу. Там, куда смотрел Назар, тут же стало горячо, спускаясь по телу вниз, собираясь сладким томлением между ног. Давно такого не испытывала. Щеки тут же запылали мне назло. Но долго зацикливаться на своем состоянии я не могла. Нашу стычку характеров увидел Сашка. Он такой крохотный. Назар в первый раз взял на руки сына. А в его глазах стоял неподдельный страх. Улыбнувшись, подошла к мужу и приобняла его за талию, укладывая голову на крепкое плечо. «Да, маленький, но будет быстро расти, и мы не заметим, как через несколько лет он приведет к нам знакомить свою девушку». Назар улыбнулся, когда сын открыл глазки, сморщил носик и издал короткий писк. Ручка сына поднялась, и я вложила в нее свой палец. «Малинка, спасибо». Назар поцеловал меня в висок, а я кивнула, прекрасно зная, за кого он благодарит. «Сынок, Давай выбирай себе такую невесту, чтобы была как твоя мама. Самая чудесная в мире». Слезы счастья выступили на глазах. Стирать их я не спешила. Люблю моих мужчин. «Сынок, это твой папа». Около часа я была буфером и надзирателем в одном лице. Мне остро необходимо было знать, что у Сашки все хорошо. Он не испытывает дискомфорта рядом с родным отцом. А Назар держит обещание. Не давит на сына и не нарушает его личные границы. Как только установился мир между сыном и Назаром, последний подхватил пакеты с подарками и прошел в Сашкину комнату. Дальше они окунулись в мир модельных машинок, медленно раскрывая каждую упаковку. Сын, по-детски, не скрывал восторга от очередной машинки, не забывая показывать мне новое миниатюрное чудо. Я кивала в ответ и подбадривала, посылая сыну ответную улыбку. Назар же сидел рядом с Сашкой на полу, так же, как и сынок, радуясь новой игрушке, посылая в меня такую же искреннюю радость. В эти моменты я чувствовала жуткую неловкость, а в груди безумно щемило. Вот так должно было быть с самого рождения Сашки. Вот так они должны были играть тогда, когда сын звал меня вместо папы. Папы, который бросил его чуть ли не в младенчестве. Увлеченно раскладывая модельки, Сашка с Назаром уже вовсю не обращали на меня внимания, склонив головы друг к другу. Еще немного посидев с ними, я тихонько вышла из комнаты. Им я пока не нужна. И вроде правильно оставить их двоих. Дать возможность наладить контакт без меня, без лишнего надзора. Но все же как-то гадостливо на душе. Именно сейчас как-то мы с Сашкой не сильно нуждались во внимании Северова. Плевать, что он переименовался и стал Никольским. У нас был Боря, хоть и не родной отец, но вполне мог бы стать. Сашка с Борей отлично ладили, а мне просто было отлично. Я приняла свою новую жизнь. Я привыкла и шла дальше. А этот хаос в лице Назара сбивал, путал и дестабилизировал. Включив чайник, уперлась ладонями в столешницу, вслушиваясь в приглушенные разговоры сына и бывшего мужа. Так непривычно слышать его голос у себя дома через столько лет. Отвыкла, почти забыла, методично стирая из памяти. Смех Сашки вырвал из мысли, а чайник автоматически отключился. Что я хотела на кухне? Оглядевшись, полезла в холодильник за лимоном. Надо бы себя чем-то занять и постараться не думать, что сыну сейчас хорошо рядом с отцом, который решил, что ему именно сейчас нужна его семья. Черт, опять начинаю заводиться. С пахучим чаем я ушла в гостиную, включила телевизор, выискивая что-то интересное в куче телеканалов. Все же мне удалось отвлечься старой комедией, пока в проеме не появился Назар. Он молча прислонился к косяку, улыбаясь одними уголками. «Что?» «Ничего». Пожал плечами, продолжая стоять. «Вы наигрались? Пойду скажу Сашке, чтобы переодевался и ложился спать». Я уже почти встала с дивана, но Назар поднял руку, останавливая. В его карих глазах я читала счастье и удовлетворение, будто он, наконец, добрался до оазиса и смог напиться вдоволь холодной и самой вкусной воды. Ну вот такое странное сравнение пришло мне в голову. Назар прошел ко мне и сел рядом, повернувшись полубоком. Он заснул, Ян. 10:30. Ты его усыпил? Заиграл, заговорил, заувлек. Замучил. Тоже знаю много глаголов на «з». Назар шире улыбнулся, покачав головой. Откинувшись на спинку дивана, он запрокинул голову и раскинул руки в сторону. Ну прям царь дивана в моем доме. Пришлось отодвинуться, чтобы ни в коем случае случайно не соприкоснуться. Он у нас классный, Ян. Я знаю. Пойду его посмотрю. Все нормально. Он так устал, что уснул прямо на полу. Я переложил его в кровать. Назар продолжал полулежать, улыбаясь в потолок. Он очень устал за сегодня. И это был факт. Но мне все же было жаль, что не удалось послушать впечатления сына от этого вечера. «Ну, раз Сашка спит, то и тебе пора честь знать. У меня и для тебя есть подарок, малинка». Назар достал плоский футляр из кармана джинсов. Упершись локтями в свои колени, он открыл коробочку, внимательно всматриваясь в украшение. «Я давно купил эту подвеску, знаю, что обязательно тебе подарю». Я замерла, когда он достал дорогую вещь и протянул на двух пальцах мне. Маленькая ягодка малинки переливалась бликами от слабого света телевизора. Очень красивая вещь, символичная и дорогая. Откуп? Извинения? Всего лишь маленький жест внимания. Возьми. Мне ничего от тебя не нужно. Хорошо. Тогда пусть это будет моя запоздалая благодарность за прекрасного сына, Ян. Я тогда не мог себе позволить такое даже близко. Бывший глазами указал на цацку и еще ближе придвинул руку. Сейчас исправляюсь. Милое оправдание. Чему? Ну как же, ты забыл? Усмехнувшись, встала с дивана, попутно выключив телевизор. Теперь гостиная освещалась лишь слабым светом из прихожей и с улицы. А как же вечно уставшая и недовольная жена, сын с проблемами? Так ты тогда сказал? Прошлась по комнате, театрально приставив палец к щеке. Все же я себя накрутила, и сейчас был мой звездный час, чтобы плюнуть Назару в лицо. Мне не нужны его побрякушки, мне не нужен он сам. Выскажусь, сам будет не рад, что сразу не ушел. Поиграли в семью, наелся, мне достаточно. Я верно сказала, Никольский? Отличная память, малинка. И чего ты теперь хочешь? Извинений? Назар продолжал улыбаться, но в его взгляде появилась жесткость, а голос приобрел металлические нотки. «Именно. С извинений, Назар, надо начинать, а не с угроз и подкупа», — кивнула на его руку. «Так я и не угрожал, Ян». Он убрал обратно в футляр украшения и развел руки, мол, так и есть. Всего лишь озвучил свои желания. «Какой молодец!» «Молодцы в конюшне стоят. Плевать». А мои желания, получается, что тогда, 6 лет назад, что сейчас, веса и внимания не имеют? Ты чего завелась так, Ян? Все же было хорошо. Я тебя услышал в самом начале. Нашел подход к сыну, и мы прекрасно провели с ним время. Что не так? Я резко встала, уперев руки в бока. А ведь и правда со стороны выглядела будто так. Я истеричка, на пустом месте раздуваю скандал. И Назар снова выруливает в свою сторону. Он хороший, а я плохая. Но все очень просто. Меня гложет давняя обида с примесью ревности своего ребенка к появившемуся отцу. Уйди. Хорошо, успокойся, малинка. Назар прошел мимо меня, нагло подмигивая, но в проеме гостиной остановился. Завтра заберу вас из садика, и мы с сыном погуляем. А если у нас другие планы? Тогда придется их либо отменить, либо изменить. До завтра, малинка.